Найти трехзначное число. Рассмотрим еще один арифметический ребус несколько иного рода. Искомое число состоит из трех разных цифр А, Б, С. Запишем его условно так. А, Б, С, помня, что С — цифра единиц, Б — десятков, А — сотен. Надо найти это число, если известно, что первый множитель А, Б, С, второй множитель Б, А, С, первое частное произведение — 4 звездочки, второе частное произведение — 2 звездочки А, третье частное произведение — 3 звездочки Б. Общее произведение — 6 звездочек. Звездочками обозначены неизвестные цифры. Разгадка. Ведем поиски в таком порядке. Прежде всего, устанавливаем, что ни А, ни Б, ни С не есть ноль. Мы уверены в этом, потому что иначе не могли бы получиться три строки частных произведений. Замечаем далее, что произведение СА оканчивается на А, произведение СБ оканчивается на Б. Выводим отсюда, что С может быть либо единицей, либо шестеркой. Для единицы соображение наше очевидно. Для шестерки оно поясняется примерами. 6 2 равно 12, 6 8 равно 48, 6 4 равно 24. Другие цифры подобным свойством не обладают. Но если бы С было единицей, то первое частное произведение состояло бы не из четырех цифр, а только из трех. Остается, следовательно, всего одна возможность. С равно 6. Мы сейчас убедились, что С равно 6, и что, следовательно, А и Б могут быть только или 2, или 4, или 8. Но так как второе частное произведение состоит лишь из трех цифр, то А не может быть ни 4, ни 8, значит, А равно 2. Для Б остаются две возможности. Б равно 4 и Б равно 8. Если бы при А равно 2 цифра Б равнялась 4, то последнее частное произведение было бы трехзначное, а не четырехзначное. Следовательно, Б равно 8. Итак, имеем А равно 2, Б равно 8, С равно 6. Искомое число — 286, а все умножение раскрывается в таком виде. 286 умножить на 826, первое частное произведение — 1716, второе частное произведение — 572, третье частное произведение — 2288, общее произведение — 236236. Этот арифметический ребус почерпнут из бельгийского журнала «Сфинкс», специально посвященного математическим развлечениям. В журнале уже несколько лет ведется постоянный отдел арифметических ребусов.